феврале родилось мужеско 454, женско 419, всего 873. Умерло младенцев мужеско 309, женско 579, итого 888. Больших мужеско 238, женско 212, итого 450. В убогих домах 10, в монастырях 3. Всего 1351. В марте родилось мужеско 453, женско 365, всего 818. Умерло младенцев мужеско 410, женско 367, итого 777. Больших мужеско 272, женско 261, итого 533. В монастырях 9, в убогих домах 10, всего 1329. В апреле родилось мужеско 463, женско 431, всего 894. Умерло младенцев мужеско 305, женско 352, итого 657. Больших мужеско 319, женско 259, итого 578. В монастырях 16, в убогих домах 87. Всего 1438. В мае родилось мужеско 465, женско 340, умерло младенцев мужеско 463, женско 411, больших мужеско 224, женско 232, в монастырях 14, в убогих домах 7, итого рожденных 855, умерших 1351. В июне родилось мужеско 483, женско 381, всего 864. Умерло младенцев мужеско 451, женско 436, итого 887. Больших мужеско 149, женско 179, итого 328. В монастырях четверо, в убогих домах 51. Всего 1270. В июле родилось мужеско 491, женско 465, всего 956. Умерло младенцев мужеско 479, женско 446, итого 925. Больших мужеско 103, женско 128, итого 231. В монастырях 5, в убогих домах 8. Всего 1169. В августе родилось мужеско 616, женско 574, итого 1190. Умерло младенцев мужеско 616, женско 564, итого 1180. Больших мужеско 142, женско 135, итого 277, в монастырях 4, в убогих домах 3, всего 1464. В сентябре родилось мужеско 531, женско 473, итого 1004. Умерло младенцев мужеско 437, женско 399, итого 837. Больших мужеско и женско 206. В монастырях 1, в убогих домах 18. Всего 1062. В октябре родилось мужеско и женско 1206, умерло младенцев 726, умерло больших мужеско 84, женско 90, итого 184, в монастырях 1, в убогих домах 6, всего 907. В ноябре родилось мужеско 524 и женско 405, всего 929. Умерло младенцев мужеско 335, женско 315, итого 650. Больших мужеско 103, женско 100, итого 203. В монастырях 5, в убогих домах 17, всего 875. Из дел монастырского приказа в архиве Министерства юстиции. Второе. 1705 года февраля спаса Андроникова монастыря по указу архимандрита Феодосия с братией села Покровского крестьяне, выборный сотник, пятидесятник и рядовые крестьяне, выбрали мы на монастырском дворе на мирском совете в выборные к 1705 году крестьянина деревни Давыдково Никона Васильева, быть ему за нашим выбором в селе Покровском удела на монастырском дворе сбирать великого государя подати и монастырские, денежный сбор и за монастырскую пашню смотреть, и крестьян ко всякому делу наряжать, и у сева, и у жнитва быть, и от молодьбы не отходить, и у житниц, и в житницах хлеба ведать и беречь накрепко, и печатать, и на поле копны и снопы считать, и у молоту быть, и над нами крестьяны ведать, и расправу между нами вправду чинить старостою и смирять нас, крестьян, кто чего доведется. А будет он, Никон, за сим нашим выбором, в чем монастырский убыток учинит или учнет пить и бражничать, и на нас монастырская пеня, а пеня, что архимандрит с братью укажет, и что будет за его Никоновую оплошкою учинить какая хлебная и дворовая утрата, и за тою утрату взято на нас, крестьяне, будет вдвое. В том мы, крестьяне, и выбор дали.